Разговор был за завтраком. Демид дохлебал свою чашку, вытер полотенцем тонкие губы. «Что ж, можно объяснить, пойдем». Серафима старательно перетирала в углу возле печки тарелки. Она не подняла даже головы, когда он с Демидом вышел из избы. Утро стояло тихое, прохладное, солнечное. Лес был насквозь пронизан птичьими голосами. Жуков шагал по тропинке вслед за Демидом и удивлялся. Как это раньше он не замечал, не слышал такого обилия птичьих голосов? Демид шел, время от времени нагибался, рвал цветочки, росшие по краям тропинки, и складывал их в букетик. Через полчаса вышли на большую поляну, утыканную сплошь толстыми пнями. Кругом чернел угрюмый ельник. Здесь не было слышно ни одного птичьего голоса. Почти в самой середине поляны стоял большой длинный амбар, сложенный из толстых бревен. «Вон отчего тут пней много», — подумал Костя. Недалеко от амбара курилась большая куча золы. Гаврила Казаков ковырял зачем-то в потухающем костре прутиком, словно что выискивал там. Демид подошел к нему и спросил. «Ну как?» «Да в самый раз. Давай». Демид сел на пень. Казаков пошел к амбару. Из леса подошли несколько угрюмых, давно небритых людей. Деревенские это были жители или нет, Костя не мог понять. Не здороваясь ни с ним, ни с Демидом, люди расселись, разлеглись вокруг кучи золы. Многие принялись крутить папиросы. «Что за оказия?» — подумал Жуков. «Молиться, что ли, на эту кучу собираются?» А Гаврила меж тем гремел большущим замком, висевшим на амбарных дверях. Потом распахнул двери, срубленные широких в ладонь толщиной плах, и одного за другим вытолкал оттуда трех человек, погнал к костру. Председатель колхоза, сельсоветчик и его дочка остановились перед Демидом, прижавшись друг к другу. Костя узнал их с трудом. Вернее, не узнал, а догадался, что это они. А может, и не догадался бы, если бы не девчонка, которая была изувечена, изуродована все-таки меньше других. Особенно страшно было глядеть на сельсоветчика Грачева. Он, как и остальные, был почти голый. Кожа лохмотьями висела у него на груди, на спине. Костя рассмотрел все это в одну секунду и невольно опустил глаза. Опустил и спросил Демида. «Зачем так-то уж?» «Ведь задохнуться можно ведь что? Сердце заходится, кровь холодеет», — опять насмешливо проговорил Демид. И повернулся к Гавриле. «Давай, сперва девчонку». «Слушай, ты!» — из последних сил закричал Грачев. «Самым святым, что есть у тебя, умоляю, прикончи ее, только не мучай. Убей на моих глазах, пересеки надвое, только сразу, только сразу!» Демид подумал о чем-то, криво усмехнулся. «Ладно, сразу так сразу!» Гаврила поднял из травы лопату с длинным черенком, принялся разгребать кучу золы. Люди, безмолвно сидевшие и лежавшие вокруг этой кучи, нехотя лениво поднялись. Под слоем золы тлели янтарные угли. Гаврила схватил девчонку и швырнул ее на эти угли. Вот теперь у Кости и в самом деле ёкнуло сердце и остановилось. Степан Грачев безмолвно рухнул на землю. Потом девчонка все выползала и выползала из этой дымящейся сковородки, а люди, стоявшие вокруг, все бросали и бросали ее назад. И только когда руки и колени у нее обгорели до костей,